Вертеровский период. По рекомендации Йозефа Йоахима Брамсу предоставилась возможность лично познакомиться с Робертом Шуманом. Это случилось 30 сентября 1853 года. Юный Брамс приехал в Дюссельдорф и очутился у двери дома на Билькерштрассе. Очень значительный и символичный момент. Шуман, подготовленный письмом Иоахима, быстро уговорил Брамса исполнить что-либо из его сочинений, и уже после нескольких тактов вскочил со словами: «Это должна слышать Клара». Уже на следующий день среди записей в расходной книге Шумана появляется фраза: «В гостях был Брамс, гений». Клара Шуман тоже отметила первую встречу с Брамсом в своем дневнике. «Этот месяц принес нам чудесное явление в лице 20-летнего композитора Брамса из Гамбурга. Это истинный посланец Божий. По-настоящему трогательно видеть этого человека за фортепиано, наблюдать за его привлекательным юным лицом, которое озаряется во время игры, видеть его прекрасную руку с большой легкостью, справляющуюся с самыми трудными пассажами, и при этом слышать эти необыкновенные сочинения». То, что он нам играл, отмечено таким мастерством, что с трудом верится, что именно этот юноша является автором исполняемых вещей. Сам Брамс увидел в Кларе нечто, вызывающее почтение и возвышенное. Супруга знаменитого Шумана, мать шестерых детей, именитая пианистка. Кроме того, она была красивой и утонченной женщиной. Он был принят семьей Шуманов не только как ученик, но и как сын, и оставался у них до 2 ноября 1853 года. В это время он закончил свою сонату «Фа минор», опус 5, в которой использовал все возможности фортепиано. Во время пребывания в Дюссельдорфе появилось также одно из самых лучших изображений Брамса – карандашный портрет 20-летнего юноши, выполненный художником и музыкантом Лоренсом из Монпелье, который в это время как раз работал над портретом Шумана. Несмотря на безграничное восхищение, с которым встретили Йоганнеса в доме Шумана и кульминацией которого стала статья «Новые пути», он оставался замкнутым и немногословным, однако при этом в глубине души убежденным в собственном таланте. Клара также оставила запись по поводу совместной поездки с Брамсом и Йоахимом в Ганновер в январе 1854 года. Брамс поражает нас своей молчаливостью, он почти совсем не говорит. А если это и случится, то говорит так тихо, что я ничего не могу понять. У него наверняка есть свой тайный внутренний мир. В феврале 1854 года Брамс был буквально вырван из творческих мечтаний ужасной вестью о том, что Шуман в попытке самоубийства бросился в Рейн, а затем был помещен в больницу для умалишенных. Это явилось для его семьи катастрофой. Йоганнес тотчас поспешил в Дюссельдорф, чтобы оказаться рядом с безутешной, надломленной Кларой. Пребывание бок о бок с ней породило конфликтную ситуацию, которая определила весь его дальнейший путь, поскольку Йоганнес всю жизнь находился в плену обаяния этой выдающейся женщины. В творчестве Брамса сложное чувство, возникшее к Кларе и так почитаемому им Роберту Шуману, явилось определяющим для духовного настроя, который стал причиной первых набросков страстных минорных композиций, завершенных им спустя 2 десятилетия в смягченной форме. С их помощью он пытался, например, в своем квартете опус 60, преодолеть вертеровский период. Рената Гофман попыталась исследовать личность Брамса, пользуясь корреспонденцией Клары Шуман и просмотрев около 2000 писем, находившихся в доме Шумана в Цвикау и по большей части не опубликованных. Это исследование позволяет сделать важные выводы о состоянии души Брамса. Во многих письмах говорится, что только в музыке Клара черпала жизненную силу и находила величайшее утешение. Следовательно, Брамс мог быть для нее идеальным партнером в это труднейшее время, поскольку ему постоянно удавалось посредством музыки отвлекать ее от мрачных мыслей. По ее словам, она чувствовала себя лучше всего во время музицирования с друзьями, особенно когда исполнялись произведения ее любимого супруга, с которым она была так жестоко разлучена. «Единственное, что приносит мне облегчение, это его музыка». Брамс сначала поселился неподалеку от дома Шумана, а затем в декабре 1854 года переехал к его семье. После этого между Иоганнесом и Кларой возникла еще более тесная связь. Для юного, неопытного и несколько неуклюжего Брамса Клара была символом необычайно тонкой, прекрасной и, не в последнюю очередь, знающей, опытной женщины, ставшей вскоре для него предметом романтической страсти. Ее письма отражают утонченный мир чувств этой необычной женщины, уверенность которой помогала справляться с повседневными трудностями. Но, несмотря на восторженность и способность восхищаться кем-либо, она всегда желала быть равноправным партнером. Так и в Иоганнесе она больше видела сына, которого попыталась окружить материнской заботой. Именно поэтому он обращается к Кларе в письме от 30 ноября 1854 года «Милая фрау мама». Если Клара, хранившая непоколебимую верность супругу, была с Иоганнесом на «ты», то он неизменно сохранял обращение на «вы». Йоганнес не только оказывал помощь Кларе и детям в тяжкие дни разлуки супругов, но и посчитал нужным остаться с ними в случае возвращения из больницы, прошедшего курс лечения Шумана. 24 октября 1854 года он писал Кларе: «Я опять приду к вам и останусь, пока вы одна. Если он, наконец, вернется, я тем более останусь. Я думаю и мечтаю только о том прекрасном времени, когда смогу жить с вами обоими». Но, с другой стороны, события в доме Шумана очень подавляли его. И если сегодня он мог восхищаться своим новым, совершенно гениальным трио, си-мажор, опус 8, то завтра он снова становился резким и замкнутым, как отмечала Клара Шуман в дневнике 26 марта 1854 года. Подобные замечания становятся все более частыми и горестными. Судя по мрачной страстности сочинений 1854 года, баллады, в особенности вступление к квартету «До минор» опус 60 с его стремительно меняющимися темами, можно предположить, что в душе Брамса разгорался трагический конфликт между все сильнее проявляющейся любовью к Кларе и твердым желанием сохранить верность своему другу и благодетелю Роберту Шуману. Уже в конце марта 1854 года Брамс посетил вместе с приятелем, молодым музыкантом Юлиусом Отто Гриммом, больного мастера в лечебнице. В музыкальном отношении он все время старался найти связь с Шуманом. Когда 11 июня 1854 года Клара разрешилась от бремени мальчиком, чьим крестным отцом должен был стать Йоганнес Брамс, он посвятил ей обработку одной из тем Шумана из «Пестрых листков», опус 9, со словами «Маленькие вариации на его тему посвящается вам». Клара несколько недель спустя уехала на курорт, а Брамс отправился в Южную Германию, чтобы подыскать для Роберта Шумана подходящий санаторий. И вот началась переписка, из которой фактически можно узнать историю любви. К сожалению, большинство из этих писем безвозвратно утеряны. Как сам Брамс позже поведал, Клара возвратила ему их через много лет, а он во время поездки на пароходе утопил их в Рейне. Та же судьба постигла и письма Клары к Брамсу после того, как он их ей вернул. Клара уничтожила письма. Если у Клары сначала преобладало чувство заботы об Иоганнесе, только как об артисте и композиторе, при этом она содействовала опубликованию сочинений Брамса, то постепенно ее все больше стало волновать отношение к ней молодого человека. В 1855 году она писала: «Я слишком болезненно переживаю разлуку с Йоганнесом». А 28 марта 1855 года, после возвращения в Дюссельдорф из концертного турне, Клара написала Йоахиму письмо, в котором встречаются такие строки: «Я не могла дольше выдержать там, так сильна была тоска по дорогому Йоганнесу. Вы ведь знаете, как мы любим его музыку и его самого». Материнской заботой и беспокойством сквозит ее письмо от 21 июня 1856 года, в котором она сообщает о внезапной болезни Брамса. «Бедный Йоганнес подвергся настоящему тяжкому испытанию. 2 недели он не покидал постель, и еще 2 недели ему нельзя выходить на улицу. Вряд ли можно было бы найти более образцового больного. Ни слова жалобы, и он ни на йоту не отступает от предписаний врача. Я при этом страдаю гораздо больше, чем он». Это, кстати, одно из очень немногих свидетельств в жизни Брамса, которое указывало бы на его болезнь. Если его чувства к Кларе были сначала сдержанными и выражались просто нежными признаниями романтически настроенного юноши, то постоянное столкновение с проблемами и чувствами страстной зрелой женщины все больше изменяли их отношения. Его письма постепенно превращались в послание влюбленного. Можно судить об этом уже потому, как Брамс обращается к Кларе. Сначала «почтенная фрау», затем «дражайшая подруга», «нежно любимая подруга», и «милая фрау Клара», и, наконец, просто «милая Клара». Его тоска была столь сильна, что когда Клара выехала с концертами в Роттердам, Брамс несколько дней спустя бросился за ней следом. Тем не менее, в письмах он все еще обращается к ней на «вы», даже когда пишет: «Я раскаиваюсь в каждом слове, когда пишу к вам, если оно не о любви». Кажется, что он действительно верит в осуществление своей любви, но предложение Клары перейти на «ты» он принимает еще очень робко, и в письмах перемежаются обращения «ты» и «вы».